«Какая огромная птица!» — воскликнула Марго. «Это что, орел?» Меня всегда раздражал недостаток орнитологических знаний у моих родных. Еле сдерживаясь, я разъяснил им, что это не орел, а чайка, чайка морская. Потом рассказал, как я ее приобрел. «Ну, подумай, милый, чем же мы ее будем кормить?» — спросила мама. «Они что, питаются рыбой?» «Олеку», — сказал я, не теряя оптимизма, — «может есть все, что угодно». Мне хотелось снять платок с его клюва, но он не давался, думая верно, что я собираюсь его вздуть, и сердито заорал сквозь платок. Этот новый взрыв ярости заставил Ларри и Лесли выскочить из своих комнат. «Кто это тут, черт побери, завел балынку?» — спросил Ларри, врываясь в гостиную. Олег на миг остановился, окинул вновь прибывшего холодным взглядом и, сделав о нем свое заключение, громко и презрительно крикнул. «Господи!» — сказал Ларри и поспешно отступил назад, наткнувшись на Лесли. «Что это за штука?» «Джерри принес новую птицу», — сказала Марго. «Правда, свирепая». «Это чайка», — сказал Лесли, выглядывая из-за Ларриного плеча. «Во сильна!» «Ерунда», — сказал Ларри, — «это альбатрос». «Нет, чайка. Что за глупости? Разве чайки бывают таких размеров? Говорю вам, это очень большой альбатрос». Олеко сделал несколько шагов в сторону Ларри и опять крикнул на него. «Позови его к себе», — скомандовал мне Ларри. «Не спускай с этого черта глаз. Не то он нападет на меня». «Стой спокойно, он тебя не тронет», — посоветовал Лесли. «Хорошо тебе говорить, когда ты стоишь сзади. Сейчас же поймай эту птицу, Джерри, пока она меня не искалечила». «Не кричи так, милый, ты ее пугаешь». Мне удалось незаметно подползти и схватить Олегу сзади, потом под его оглушительные протесты снять ему с клюва платок. Когда я снова отпустил его, он весь затрясся от возмущения и два или три раза щелкнул клювом, прямо как хлыстом. «Вы только послушайте!» — воскликнул Ларри. «Зубами скрежещет!» «У них нет зубов», — сказал Лесли. «Ну ладно, скрежещет еще чем-то. Надеюсь, мама, ты не позволишь держать его в доме? Сразу видно, что это опасный зверь. Посмотрите только на его глаза. К тому же он приносит несчастье». «Откуда ты это взял?» — спросила мама, знавшая толк в приметах. «Это всем известно. Если держать в доме даже одни его перья, то и тогда все поумирают от чумы или сойдут с ума, или что-то такое с ними случится». «Так это же относится к павлинам, милый». «Нет, к альбатросам. Все это знают». «Нет, милый, несчастье приносят павлины». «Ну, как бы там ни было, держать эту птицу в доме нельзя. Это же чистое безумие. Нам всем придется спать с арбалетом под подушкой». «Право же, Ларри, ты все очень усложняешь», — сказала мама. «Мне кажется, что она совсем ручная». «Вы дождетесь, что в одно прекрасное утро все проснутся с выклеванными глазами». «Какую чепуху ты городишь, милый! Птица выглядит совсем безобидной». В этот момент Додо, которой всегда требовалось некоторое время, чтобы угнаться за быстро проходящими событиями, впервые заметила Олеко. Тяжело отдуваясь и выпучив глаза от любопытства, она приковыляла к нему и начала обнюхивать. Клюв Олеко мелькнул у самой головы Додо, и если бы она в этот момент не обернулась на мой отчаянный вопль, ее нос был бы начисто срезан. А так скользящий удар пришелся лишь по боковой части головы. Додо до того удивилась, что нога ее сразу выскочила из сустава. Запрокинув голову, она пронзительно завизжала. Олеко, как видно, решил, что его приглашают потягаться голосами. Он старался перекричать Додо и хлопал крыльями с такой силой, что погасил одну из ламп. «Ну вот», — ликовал Ларри, — «что я вам говорил? Не успел пробыть в доме и пяти минут, как убил собаку». Марго и мама успокаивали Додо, вправляя ей ногу, а Олеко с интересом наблюдал за этой процедурой. Он громко щелкал клювом, как бы удивляясь хрупкости собачьего племени, потом щедро разукрасил пол и с важностью помахал хвостом, будто сделал что-нибудь умное. «Как мило», — сказал Ларри. «Теперь мы еще должны ходить по дому чуть ли не по пояс в гуано». «Не лучше ли вынести его на улицу, милый?» — посоветовала мама. «Где ты его собираешься держать?»